Моисей строит скинию. После расправы с Золотым Тельцом и его поклонниками, Моисей опять взошел на гору Синай, молить о прощении, настаивая: «А если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую вписал». Бог ответил, что будут изглажены те, которые согрешили. Возвратившись, Моисей поставил себе шатер вне стана Израильского и назвал его «скинию собраний». Туда приходили к нему ищущие Господа. У этой скинии стоял столб облачный, из которого Господь говорил с Моисеем. Исход 33 глава, с 1 по 11 стих. Моисей спросил Бога: «Покажи мне славу твою». Господь ответил: «Лица моего не можно тебе видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Но Господь частично удовлетворил его просьбу. Поставил Моисея в расселине скалы, покрыл его рукой своею, прошел мимо, дал ему возможность увидеть сзади величие Божие и услышать слова: «Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». На просьбу о помиловании согрешивших Господь ответил обещанием сотворить великие чудеса и ввести народ в землю обетованную, но чтобы израильтяне ничего не усвоили из религии хананеев и не роднились с ними. Вместо данных Богом и разбитых Моисеем каменных скрижалей или плиток, Моисей принес две, вытесанные им самим, и на них Господь написал слова завета десятисловия. Проведя опять 40 суток в общении с Богом, Моисей возвратился к народу и не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Исход 34 глава, с 28 по 29 стих. Это пугало народ, так что Моисей, выходя к народу, полагал покрывало на лицо свое, но снимал его, когда говорил с Господом. Некоторые христианские художники, древние и позднейшие, включая Микеланджело, изображают Моисея с рогами на голове. Это вызвано неправильным пониманием еврейского слова «харан» – «сиять лучами», которое посчитали за «керен» – «быть рогатым». В латинском переводе, каким пользовались в Европе до Реформации и какой является основным для католиков и нашего времени, написано: «И не знал, что лицо его стало рогатым». К счастью, мы имеем апостольское объяснение. Сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей. 2 Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Моисей, собравший народ, объявил Божьи законы и Божьи повеления сделать скинию, какая была бы видимым знаком присутствия Божия в их среде. Образец такой скинии был дан ему, показан на горе, ее сооружение нужны такие материалы: золото, серебро, медь, драгоценные камни, дерево ситим, кожи барани красные и синие, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, весон, елей и благовонные курения. Этих предметов не найти в пустыне. Но, выходя из Египта, евреи выпросили у своих соседей разных вещей, включая и драгоценные, так что даже отмечено, что они обобрали Египет. Исход 12 глава, 36 стих. Притом не все евреи были чернорабочими. Были из них и надзиратели. Исход 5 глава, 14 стих. Теперь народу представилась возможность жертвовать для Господа. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. Исход 35 глава, 29 стих. И приносили в таком количестве, что наконец Моисей приказал, чтобы перестали приносить. Исход 36 глава, 5 по 7 стих. Главным руководителем работ по оказанию Господню был Веселиил, сын Урии, внук Ора, из колена Иудина, и Аголиаф, сын Ахисамов, из колена Данова. Они и сами делали, и учили других, как и что делать. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и весон. Исход 35 глава, 25 стих. Можно сказать, что все были заняты очень важной работой, построением скинии со всеми ее принадлежностями, жертвенником, умывальником, светильником, столами для хлебов предложения, покрывалами, завесами, ковчегом завета и священническими одеждами. Написано: «В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлена скиния». Исход 40 глава, 17 стих. Это значит, что израильтяне простояли у Синая около 9 месяцев и близко полгода работали над скинией. Когда скиния была поставлена, покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. Исход 40 глава, с 34 по 35 стих. «И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осенило ее облако, и слава Господня наполнила скинию. А при посвящении Аарона и сыновей его, священники, совершилось такое чудо. Когда Моисей с Аароном вышли из скинии и благословляли народ, явилась слава Господня народу. И вышел огонь от Господа, и жег на жертвеннике всесожжение и тук. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». Левит, 9 глава, с 23 по 24 стих. Через месяц после поставления скинии Бог повелел Моисею сделать исчисление сынов Израилевых. Чисел, 1 глава, с 1 по 3 стих. От 20 лет и выше. И таким образом оказалось 603 550. Чисел, 1 глава, 46 стих. Левиты в этом исчислении не вошли, так как им было назначено особое служение. Вместо первенцев, какие из глубокой древности, а особенно после исхода из Египта, считались принадлежащими Господу и обязанными служить Ему, были взяты левиты, которых оказалось 22 273, и исчислялись они от одного месяца и выше. Чисел, 3 глава, с 39 по 45 стих. «И сказал Господь Моисею: возьми всех левитов, вместо всех первенцев и сыновей Израиля, и скот левитов вместо скота их. Пусть левиты будут мои, я Господь». Так как первенцев оказалось больше левитов на 273 человека, то за каждого из них сделан выкуп в размере по 5 сиклей серебра. Левиты остались для служения при скинии, а остальные при своих делах. Это не значит, что левиты были святее других. Надав и Авиуд, сыновья Аарона, удостоенные чести видеть величие Господне, исход 24 глава, с 9 по 10 стих, однажды взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им, и вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Левит, 10 глава, с 1 по 2 стих. Причем огонь от Господа оказался странным. Жег недостойных священников, а оставил нетронутыми хитоны их, то есть посвященные одежды. Аарону и двум младшим сыновьям его, Лиазару и Ифамару, было запрещено оплакивать их. И Господь заповедал Аарону: «Вина и крепких напитков не пей, ни ты, ни сыновья твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого». Левит, 10 глава, с 8 по 10 стих. Из этого делает заключение, что Надав и Авиуд, будучи пьяными, не вполне отдавали себе отчет в своих действиях, и за это были поражены пред Господом в пример другим служителям, о которых Бог сказал: «В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь». У построенной и освященной Божьим присутствием скинии сыны Израилевы совершили Пасху в первый месяц, в 14-й день месяца вечером, во всем, как повелел Господь Моисею. Чисел 9 глава с 1 по 14 стих. Оказавшиеся нечистыми от прикосновения к мертвым телам, обязаны были совершить Пасху во второй месяц, в 14-й день, по всем уставам о Пасхе. Скиния представляла собой большой шатер, разделенный на две части. Святилище, в котором находился стол для хлебов предложения, золотой светильник и жертвенник кадильный. За завесой было святое святых, куда мог входить первосвященник только раз в году, для совершения искупления, и где хранился ковчег завета с осеняющими его херувимами. А в ковчеге были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, рассверши и скрижали завета. Евреям 9 глава со 2 по 5 стих. Вокруг скинии был двор, а во дворе у входа в скинию жертвенник для разных жертвоприношений и умывальник для священников. Скиния была центром религиозной жизни Израиля. После ее посвящения над нею стояло облако славы, и когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. И где останавливалось облако, там останавливались сыны Израилевы. Исход 40 глава с 36 по 38 стих и чисел 9 глава с 15 по 23 стих. Аминь.